Рок-клуб я полностью переложил на плечи Никольского и Романова. Они собирали рок-актив, устраивали концерты, записывали вместе с Сашей Кутиковым музыку, озвучивали спектакли, которые проводил студенческий театр. Кстати, мой кабинет в большом зале худруку театра не понадобился, так как у них на 11 этаже, оказывается, имелись помещения. Так что, символ власти над большим залом остался за мной. Директор специально интересовался, не обижают ли меня студенты, передав все заботы и хлопоты рок-клуба энтузиастам рок-музыки, причем Максим Дунаевский тоже принимал активное участие в работе клуба. Я полностью отдал себя работам над боевым, лазеру с диодной накачкой. Дело в том, что изменяя толщину среднего слоя подложки и комбинации напыляемых металлов можно было достигать разные эффекты диода. Британская литографическая лаборатория изготовляла лазерные диоды, не зная, что это лазеры. Они просто формально исполняли заказ по нужным мне параметрам и отсылали диоды мне, а я уже колдовал над ними, раскачивая и фокусируя по-разному. Наконец я сначала добился прожигания 5-миллиметрового стального листа, а потом и 10-сантиметрового. Причем любые боеприпасы взрывались и при максимальной накачке лазеров связи, Дело в том, что я знал, что и в других странах, и в СССР давно идет гонка по изготовлению боевого лазера. Еще в 1972 году в ЦКБ «Алмаз» конструктором Сухаревым был создан комплекс ПВО «Омега» с лазерной локацией аэродинамической цели, с довольно точным наведением имитатора мощного излучения. Однако работы были свернуты из-за невозможности решить проблему влияния атмосферы. Сейчас, я знал, конструкторы Захарьев и Коняев были готовы создать лазерную систему ПВО, могущую сбивать воздушные цели, но я точно знал, что их путь тупиковый. Поэтому и не хотел показывать свой лазер специалистам. Запинали бы, не дав взлететь. Почему я и удрал за кордон? Потому что понимал, что в Союзе мне не дадут пробиться со своими идеями решений многих, стоящих перед наукой и производством, задач. Не дадут ни фондов, ни лабораторий, ни производственных мощностей. Кто я такой? Тут вон а какие дяди умные сидят и мозг морщит. А я кто? Самозванец. Сумасшедший, ненормально развитый ребенок. Тут надо было показывать уже готовый к употреблению продукт. Вот я и показывал, и показывал не показывая, Когда все зрители собрались на лабораторной веранде и всмотрелись в первую мишень, отстоящую на расстоянии 100 метров, а это был старенький, избитый болванками танк Т-34, я просто отдал в рацию команду и все увидели, как сквозь стекло окна блеснул красный сантиметровой толщины луч. Луч тронул танк, и в танке взорвался боекомплект. Бедняга танк сбросил башню, вздрогнул, но остался стоять. «Что это за фокусы?» — спросил Леонид Ильич. «Его, что, подорвали?» «Нет», — сказал я, — сдетонировал боеприпас. «Мы положили туда пару зарядов от Т-64. Да там и пробоины-то нет», — сказал Ценев, снова, как и прежде допущенный к оздоровленному моей кровью телу генсека. «Вон тот снаряд, что стоит в 200 метрах, можете глянуть в эту стереотрубу, просто снаряд. Он сейчас взорвется от теплового воздействия. Мощность луча будет снижена в 1000 раз. Я снова скомандовал в рацию. Луч вырвался из лаборатории сквозь стекло, и снаряд тут же взорвался. Лазер очень быстро, почти мгновенно, разогревает тротил до температуры 2000 градусов, и тротил, как и любое другое взрывчатое вещество, детонирует, ответил на недоумевающие взгляды я. Глава 10. КХМ. Это если попасть в зарядный отсек, но ударного и взрывного действия луч не имеет, Леонид Ильич. Просто прожигает дыру в танке, но получается кумулятивный эффект. Расплавленная сталь струей влетает вовнутрь танка. На Т-64 толщина бортовой брони 16 мм. Наш лазер может прожечь пока только сталь толщиной 20 сантиметров, но это не предел. Мы продолжаем экспериментировать с элементами напыления кристалла. «Мы – это кто?» – озабоченно спросил генсек. «Мы, Леонид Ильич, это, ваш покорный слуга», – вздохнул я. Все сам», – а про себя добавил. «Аки пчела, понятно. Значит, есть резервы», – заинтересовался Устинов. «Боюсь прогнозировать, но по расчетам, резервы есть. Не удается добиться абсолютной чистоты при изготовлении кристаллов. Надо строить специальные цеха, но у нас для них нет такого оборудования. Не производит. На Западе можно сделать, но не привезти, слишком громоздкое. Так пусть у нас сделают», — напрягся Брежнев. «Или не смогут наши». «Может быть и смогут», — с сомнением в голосе сказал я, но все заводы озадачены выполнением плана. А вам, что, надо очень срочно? Да, нет, пожал плечами я. Можно в течение следующего года. Тогда до конца этого года составляйте план, а в ноябре на Политбюро мы наших производственников озадачим. 20 сантиметров пробоя, это не так много? Спросил Брежнев у министра обороны. Дмитрий Федорович Устинов откашлялся в кулак. Да как сказать, Леонид Ильич, у западногерманского леопарда бортовая броня всего 7 сантиметров. Лоб, конечно, этот лазер не пробьет, но если под башню попасть, ведь скорость луча приближена к скорости света, я правильно понимаю, это министр обороны обратился ко мне. Правильно понимаете, Дмитрий Федорович, подтвердил я. Ну вот, достижение цели почти мгновенное, а это значит, что даже в лоб поражение современных видов бронетехники вполне возможно. Дальность выстрела, как я понимаю, свыше 5 километров. Раз вы установили танк-мишень на таком расстоянии, потерь мощности излучения лазера на этом расстоянии не наблюдается. Максимальное расчетное – 1000 километров, но испытания не проводили. Даже не знает никто, что у нас в этой лаборатории. Так и стреляли, кхе-кхе, через стекло, вопросил, усмехаясь, Брежнев. Так и стреляли, кивнул я. Продолжим демонстрацию, продолжайте. Продолжайте, сказал я в рацию, и из окна сверкнуло красным импульсом. Вдалеке я увидел вспышку взрыва и через 15 секунд негромко громыхнуло. Брежнев с Устиновым переглянулись. А как в дождь, туман? Спросил маршал Советского Союза. Потеря мощности не более 1%, рассеивания нет. ГХМ, ГХМ, у нас есть где эту штуку применить. Да, Дима, да, Леонид Ильич, вовремя, товарищ, Пьер, показал свою разработку, и хорошо, что мы не стали запускать в производство, КХМ, КХМ, нашу. Это я тебе сказал, подожди подписывать, помнишь? Помню, Леонид Ильич, вы-то знали. Ничего я не знал про боевой лазер, я знал про его, как их, станки эти, что печатают микросхемы, лазерную литографию. Вот я и думал, что он не остановится на мирных, хе-хе, целях, а эти паразиты молчали. Генсек ткнул пальцем в Андропова и моего куратора. «Пошли покажешь чудо-машину», — сказал Брежнев и толкнул меня в плечо. «Молодец». Прошли в грязную лабораторию, где терминал стоял закрепленным на станине, взятый от фрезерного станка. Лазер представлял собой коробку, меньшие ребра которой составляли 40 сантиметров, большие – 2 метра. В коробку с одной меньшей грани уходил пучок проводов, соединявшийся с распределительным электрическим щитом, в другой грани имелась линза. ХМ. «И это все?» – спросил Устинов и посмотрел в окно в сторону полигона и расположенных на нем мишеней. Хорошо просматривался дым от взрыва дальнего танка. «Нет слов», – сказал он и с недоверием посмотрел на меня. «Если оно стреляет в туман и при плотной облачности, то цены такому оружию нет». «Стреляет, Дмитрий Федорович. В густом тумане стреляет. Специально делали плотную водяную взвесь. Правда, на расстоянии 100 метров. А при простом тумане, даже не замечает. Но, надо пробовать стрелять сквозь облака. Знаю, у вас есть лазерные радары. Можно попробовать наводиться ими. Но, я не хотел бы этим заниматься. Полагаю, у вас есть кому это по профилю, так сказать, а мне бы хотелось продолжить эксперименты по наращиванию мощности лазера. Есть резервы, заинтересовался Устинов. Боюсь прогнозировать, но по расчетам, есть резервы. Не удается добиться абсолютной чистоты при изготовлении кристаллов. Надо строить специальные цеха, но у нас для них такого оборудования не производит. На Западе можно сделать, но не привезти, слишком громоздкое. Так пусть у нас сделают, напрягся Брежнев. Или не смогут наши, может быть и смогут, с сомнением в голосе сказал я, но все заводы озадачены выполнением плана. А вам, что, надо очень срочно? Да, нет, пожал плечами я, можно в течение следующего года. Тогда до конца этого года составляйте план, а в ноябре на Политбюро мы наших производственников озадачим. Да, сказал я, вроде, как что-то вспомнив. Я рассчитываю на установку лазера на космическом спутнике. Вес аппарата всего 200 килограмм. Может выпускать импульсы с частотой в 2 секунды от стационарной сети или от генератора мощностью 20 киловатт. От блока литиевых батарей такого же размера, 10 выстрелов. Брежнев посмотрел на министра обороны. Да не вопрос. Спутник из группировки радиокосмической связи «Радуга», который мы в этом году поставили на вооружение, весит 2000 килограмм. Запас веса ракетоносителя еще тонна. Вполне могут довесить 200 килограмм. Не потянет энергоустановка «Радуги», покрутил головой я. Предлагаю в спутник «Космос» вдобавок к радиолокатору довесить эту коробку. Тем более, что она может работать и как лазерный целеуказатель, и для этой задачи использует всего 10 ватт электроэнергии. А антенны послужат для наведения луча в случае ракетной атаки. Его ядерной установки как раз хватит для зарядки батареи на 100 выстрелов. Устинов нахмурился. Не понимаю, откуда он знает про космос. Удивился маршал и посмотрел сначала на Андропова, потом на Брежнева. Пьер, это тот, кто рассчитал падение спутника «Космос-954» на территорию Канады, сказал Андропов. Да, министр обороны нервно дернул из стороны в сторону головой. Помню, как возмущались и орали яйцеголовые, что никто не может рассчитать траекторию падения спутника, пока он не начал падать. Они же его хотели вывести на орбиту захоронения после выработки ресурса ядерной установки, а он, спутник, не стал на ней оставаться, а начал сваливаться с орбиты. И если бы наши умные головы начали спуск в запланированную дату, то точно радиоактивные остатки упали бы на Канаду, а так попали точно в Тихий океан. Вот за это большое вам спасибо, что не обделались на весь земной шар. Да, пожалуйста, пожал плечами я. В моем мире спутник «Космос» с ядерной энергоустановкой упал таки на территорию Канады в 78 году, и нам пришлось дать всему миру слово, что мы больше не будем. А эти спутники вели разведку и наведение на подвижные морские цели наших баллистических ракет, в том числе и ядерных. Хоть спутник и сгорел в атмосфере, радиоактивность обломков была минимальной и упали они на пустующие территории. Вой стоял громкий. И еще, пусть попробуют сделать двухмодульные управляемые станции. 1000 часов для работы ядерной установки – это очень мало. Пусть хотя бы отработанный ТВЭЛ отстреливается газом. Надо, для установки нового реактора, предусматривать стыковочный модуль. Тогда не надо будет топить дорогостоящее оборудование. Мне кажется, есть такие решения, сказал Устинов задумчиво, поглядывая то на меня, то на Брежнева. Вообще, ему бы с Челомием и другими конструкторами поговорить. Не надо, КХМ, ни с кем ему говорить, пробасил Брежнев и ткнул пальцем мне в грудь. Ты готовь техническое задание, мы его обсудим, утвердим и отдадим в работу. И все. Брежнев повысил голос. А то, млять, спутники у них падают. Вообще-то я с удовольствием передал бы все работы по лазерам в какой-нибудь институт. Но, сука, знал по собственному опыту, что без, как говорили, толкача, никакая работа в СССР не двигалась. То фондов не хватает, то загружают не той фигней, по которой хотелось бы работать. Ведь я сам работал в нескольких крупных НИИ. Правда, больше по подводной роботехнике и ориентации баллистических ракет в водной среде, но и космос немного задел, проведя 9 месяцев в ОКТ-52-1 во время проработки ими проекта «Алмаза», когда подготовленная к старту в 1981 году автоматическая станция ОПС-4-2 пролежала в одном из цехов монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур несколько лет ввиду задержек, не связанных с работами по ОПС-к 87 году, когда к ней прикоснулся я, уже морально устарела. 29 ноября 1986 года была предпринята попытка запуска этой станции под названием «Алмаз-Т», оказавшаяся неудачной из-за отказа системы управления РН «Протон». 25 июля 1987 года состоялся удачный запуск автоматического варианта «ОПС-Алмаз», который получил обозначение 11F668 «Космос-1870». Высококачественные радиолокационные изображения земной поверхности, полученные со спутника, были использованы в интересах обороны и экономики СССР. В наладке новой автоматики ОПС участвовал и я. Интересно, что для защиты от спутников, инспекторов и перехватчиков потенциального противника, а также ввиду потенциального использования космических челноков для похищения с орбиты Земли советских ДОС, долговременных обитаемых станций, Салют и ОПС, орбитальных пилотируемых станций, «Алмаз» разрабатывались меры по противодействию враждебной деятельности. Так, «Алмаз» оснащался модифицированной 14,5 мм автоматической пушкой конструкции Нудельмана, Рихтера, система активной обороны «Щит-1», созданной на базе пушки Р-23, на смену которой должна была прийти система активной обороны «Щит-2», состоящая из двух самонаводящихся реактивных снарядов класса «Космос-Космос-3». Предположение о похищениях основывалось исключительно на открыто объявленных американскими разработчиками челноков габаритах грузового отсека и массе возвращаемой полезной нагрузки шаттлов, близких к габаритам и массе алмазов. Я надеялся, что использование моего лазера в качестве оборонительно-наступательного оружия покажется разработчикам предпочтительным. Дело в том, что в том же 87 году должны были запустить на орбиту боевую лазерную орбитальную платформу «Скиф», в работе над которой наша группа тоже принимала участие. Задач правительство ставило много, а рук не хватало, вот и привлекали сторонних специалистов вроде меня. Однако президент СССР Горбачев громогласно заявил, что космос не должен стать полем боя, или что-то в этом роде, и поэтому запустили СКИФ-ДМ. Литера «Д» означала, что модуль демонстрационный. Все работы после 87 года по космическим лазерам прекратили и только в 21 году программу «Скиф» возобновили, но в режиме спутников связи с суммарным трафиком 160 гигабит. Думается, что над боевыми лазерами тоже начали работу, но о том история пока умалчивает. Так вот сейчас, в принципе, можно было бы мне от лазерной темы отойти, переключившись на строительство завода по производству нанометровых чипов и на базе его лаборатории работать над уменьшением площади переноса архитектуры полупроводникового объекта. Путь, по которому следовало двигаться, я знал, но сам ни разу его не проходил, и это для меня было особенно интересно. Надоедало уже идти протаренными путями. Оно-то, конечно, для СССР мои разработки были манной небесной, как выразился профессор Басов из МФТИ. Мы уже многого сделали, чтобы СССР не казалось ущербной. Мы, это я и команда советских специалистов в Британии, прошедшая практику на заводах и в лабораториях компании Rainbow и продолжающих эксперименты с изготовлением микропроцессоров и других полупроводников. Только благодаря им у меня получилось собрать по-настоящему боевую лазерную установку и, кстати, литиевые батареи повышенной мощности и энергоемкости. Мне и в моем мире нравились батарейки на паре, литий и дисульфид железа. Вот и здесь наши специалисты в Британии собрали такие аккумуляторы. На продажу сей батареи не выставляли, а гнали только в СССР под простейшим европейским брендом, через Индию, естественно. Ха-ха, емкость такие батареи держали при минусовых температурах бесконечно долго, а это нам в космосе самое оно. Под именем Джона Сомерсета я еще в 76 году запатентовал в США сначала литий-ионный аккумулятор, то есть в паре с графитом, а потом и в паре с двойным сульфидом железа. Джон Сомерсет позже продал патент Пьеру Делавалю и теперь пора продавать его Евгению Семенову. Хе-хе, или не продавать, но теперь надо налаживать производство батареек здесь, в СССР, только как, с другой стороны, это дело Пьера Делавеля следить за своими правами, а не кого-то еще. Можно ведь продать лицензию. Кстати, точно, пора завозить оборудование. Но где взять трудящихся? Корейцев что ли завести? Так я размышлял, пытаясь уснуть, лежа на двуспальной одинокой кровати в своем щитовом домике после весьма результативных испытаний боевого лазера. В СССР уже были готовы системы обнаружения динамических целей и системы на них наведения. Кстати, как радио, так и лазерные, которые, если доработать по моим технологиям и с моими диодами, будут невосприимчивы к любым помехам, связанным с погодными условиями. Думал-думал, а потом меня словно ударило. И непонятно, то ли по голове, то ли в душу, но заболело одновременно и где-то внутри в районе сердца, и в голове. Да так заболело, что я даже поднялся в постели и сел, свесив ноги с кровати. Голова кружилась, и я словно плыл в глубинах моря океана, и кислорода мне не хватало. Постарался глубоко и размеренно подышать, головокружение и пузыри перед глазами пропали, однако сердце билось, словно у пойманной птицы. «Что за блядь?» – спросил я мысленно непонятно у кого и вспомнил, что такие же пузыри видел, когда приходил в сознание в этом теле после его утопления. «Ты что, Женька?» – спросил я свое тело, но тело не отвечало не только на мой вопрос, но и не совсем слушалось приказаний. По крайней мере, встать с кровати я не смог, и мне показалось, что кто-то удерживает меня за плечи. Что за науи? Снова возмутился я мысленно и хотел сказать, кто тут хулиганит, но сказать ничего не смог. Тогда я подумал, что нужно попытаться хотя бы лечь, и лег, но голова продолжала кружиться и пузыриться. Потом в голове пузыри стали собираться в один, этот один пузырь стал расширяться и заполнил всю голову. Теперь мой разум находился снаружи пузыря, а другой разум находился внутри этого, раздувшегося во всю голову пузыря, и голова болела как, что казалось, разум мой выскочит из черепной коробки и останется только другой разум, находящийся в этом пузыре. Я терпел головную боль долго, стонал, закрывал и открывал глаза, не смея даже пошевелиться, но потом вдруг потерял сознание. Один Окт-52, одно из ведущих ракетно-космических предприятий СССР и России, один из двух, наряду с РКК «Энергия ОКП-1», разработчиков полного спектра ракетной и космической техники, ракет-носителей, спутников, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей, военных баллистических, крылатых и прочих ракет. 2 ОПС. Орбитальная пилотируемая станция. Глава 11. Интересно, что в своем потерянном сознании я тоже существовал, как некая единица, или, скорее, как некая субстанция, которая пыталась вырваться из тела по причине тесноты, но это у нее никак не получалось. Зато другому разуму в теле нравилось. Ха, конечно, мне бы тоже нравилось, если бы я занимал столько пространства. Самое смешное, что второй разум вроде как не имел ничего против присутствия в голове Женьки и моего разума, но сквозь его пузыристую оболочку я проникнуть не мог. А тот разум старался, да, и чувствовал, что мне некомфортно быть зажатым между его раздувшимся самомнением и ментальной оболочкой Женьки. Он даже немного сдулся, освобождая мне пространство, и я перестал ощущать боль. «О!» — воскликнул я мысленно. Я назвал его «он». Почему я думаю, что это разум, а не какая-нибудь опухоль мозга? И как я вообще могу что-то видеть внутри черепной коробки? Или это не коробка? Я задумался и понял, что это точно не черепная коробка, а что-то немного большее. Ха, интересно, значит, разум находится не в теле, а где? Если считать разумом мыслительный процесс, то он происходит в так называемых извилинах, ха-ха, в виде электрических импульсов, ха-ха, а значит, разум, субстанция электромагнитная, так что ли? Наверное, так. Размышления о физической сущности разума немного отвлекли меня от произошедшей интервенции Женькиной ментальной оболочки и успокоили. Я попробовал напрячься и отодвинуть пузырь с чужим разумом и, к моему изумлению, частично преуспел. Мне, словно стало легче дышать. «Что это за хрень?» – спросил я сам себя, но понял, что этот вопрос понял и разум, так как тот задергался в своем пузыре и даже хотел что-то ответить. Однако, как я не морщил ум, но не то чтобы понять его не смог, я его даже не услышал. А он ведь точно что-то пытался мне сообщить, говорил что-то. Как ни странно, но даже в беспамятстве я чувствовал Женькино тело. Чувствовал, что лежу в своей постели и глубоко дышу грудью. И еще чувствовал, что могу очнуться в любой момент, или проснуться. Так это я что, не потерял сознание, а просто уснул? А что такое вообще, это потерял сознание? Вроде, как кратковременная остановка сердца. Тут я понял, что это была не потеря сознания, а попытка отключить меня от управления этим телом. Ни хрена себе, выругался, а потом спросил сам себя я. Это нечто пыталось захватить над телом власть, и что, какой результат? Похоже, никакой. Как оно сидело в своем пузыре, так и сидит, а я вроде как себя чувствую. Не себя, конечно, а тело Женьки. Но за эти годы я уже сросся с ним, свыкся. Да и не видел я себя изнутри никогда, как бы ни медитировал. А сейчас, гляди-ка, вот тебе сердце, вот тебе печень, селезенка, почки. Все работает, как часы, кстати, благодаря мне, а не какому-то второму разуму, сидевшему, оказывается, в той же самой, что и у меня, оболочке. Тихо сидевшему, между прочим, до поры до времени. Что сейчас-то случилось? Что не так, что разбудило его? И вообще, кто это? Это запульсировало пузырем, вроде как пытаясь мне что-то сигнализировать. «Не понимаю тебя», — сказал мысленно я, покрутив головой. И голова спящего Женьки послушно повторила движение. «О, как, ха-ха, шевелится!» Обрадовался я и проснулся. Однако, даже лежа в своей постели и видя окружающий мир Женькиными, то есть моими глазами, у меня не проходило ощущение заполненности моей головы некой чужеродной субстанцией. «Может быть, это сон?» Подумалось мне, может быть, у меня в голове растет опухоль, и это всего лишь ощущение от нее, надо бы провериться. Но где? Только в Британии в клинике Джона Сомерсета я мог чувствовать себя уверенным за свое здоровье и в принципе за свою безопасность. Юридически мной были так оформлены документы на бизнес, что без меня в нескольких ипостасях, то есть как Пьера Делавеля или, если он де-юре исчезнет, другим моим личинам сей бизнес переходит в благотворительный фонд. П. Причем, фонд неизвестно для всех, кроме моего нотариуса, какой. Завещание было окончательным и не подвергалось изменениям или аннулированию. И поэтому, никому из моих партнеров не было выгодно убивать меня, ни Сомерсету, ни ГБшникам, ни молдавано-цыганскому барону Роману Григорьевичу. Тревога наполнила мою душу. То есть я, вдруг почувствовав себя плохо, пытался встать с постели, и тут у меня произошел сердечный сбой, приостановилось сердце. Из-за этого я потерял сознание, а во время потери сознания что только не привидится. Было в моей прошлой жизни такое несколько раз, когда видишь себя во время потери сознания, чуть ли не со стороны. Ага, так и тут, в Британию давно хотелось. Делавалю, как президенту аффилированного фонда, гостевой доступ на производственные объекты компании был разрешен в любое время. А мне очень хотелось посмотреть на творение моего разума и моих рук, на детище, так сказать. Да, правы криминальные психологи, тянет преступника на место преступления. Ха-ха, да и заключить надо было контракты на использование интернет-ресурсов лондонского дата-центра. Бесплатный доступ у меня через сервер компании Rainbow имелся, но если использовать в коммерческих, как собирался я, то нужны соответствующие разрешения от собственников. Лондонский дата-центр оказывал услуги цифровизации и хранения не только Большой британской библиотеки, но и маленьких университетских библиотек Англии, Уэльса и Шотландии. Ирландцы пока не вняли разуму, ибо у них имелись противоречия с британским правительством. Но в особенности меня интересовали научные учреждения Великобритании. Институт Бабрахама, Институт исследований лугов и окружающей среды, Центр Джона Инниса, Институт исследований Ротомстида, Редингский университет. Сон куда-то улетучился. Я лежал на спине, впялившись в потолок. На полигоне и у меня в доме стояла абсолютная тишина. И дом, и фабрику грампластинок, и лаборатории мы отнесли несколько дальше в лес от старых военных построек, а поэтому казалось, что здесь совершенно другой, сказочный мир тишины и покоя. И всего-то в 3 километрах от шоссе. Вообще-то этот танковый полигон в наше время назывался Алабина, но сейчас о нем практически никто не знал. Официально полигон был создан в 1952 году и сейчас представлял собой огромную территорию, на которой находится множество специализированных учебных комплексов и полигонов. Один из них был арендован дзержинцами. Только в 2013 году здесь прошли соревнования по танковому биатлону, а в 2014 заложили первый камень парка «Патриот». Танки для тренировки сюда всегда завозили железнодорожными платформами через станцию «Кубинка». И, наверное, и сейчас где-то далеко проходили танковые тренировки, мы ездили смотреть, но территория раскинулась на 5000 гектаров, а поэтому до моих ушей не долетало ни звука. Я, прихватив плед и вступив в тапки, вышел на улицу, сел на лавочку и, вдохнув прохладу ночи, снова задумался. «Что дальше, Дава?» – спрашивал один из персонажей сериала «Ликвидация главного героя». «Что дальше?» – спрашивал я себя, чувствуя, что накатывается тоска. К сожалению, я так и не свыкся ни с Женькиным телом, ни с советской жизнью. А больше всего я не привык находиться под постоянным надзором и быть постоянно кому-то должным. При СССР, да, нас пытались заставить принять факт того, что каждый гражданин обязан строить коммунизм, а уж пионер, комсомолец или, не бай бог, коммунист, должны идти в первых рядах строителей, да, и, честно говоря, я, крутясь, как белка в колесе на благо Родины, несколько подустал, а поговорить-то мне и ни с кем, не создалось у меня ближнего круга лиц, как у ребенка, постоянно переезжающего с родителями из города в город, где мы заводим друзей, в школе, институте, на работе, а у меня, даже института нормального не было. Остались в Британии несколько ребят из колледжа, хорошо ко мне относившиеся, Сьюзи опять же, но, ведь это когда я был Джоном. Правда, пластику на моем лице можно объяснить улучшением внешности, не такая уж она критическая, тем более, что Пьер получился красивее Джона, а перекрасить волосы и отпустить бородку, ха, делов-то, рвануть, что ли, по бездорожью, мысленно спросил я себя, отдал долг родине, положил кирпич в общественную стройку, пора отскочить в сторону, чтобы строители коммунизма не затоптали. Роковые дела, как-то сами собой покатились. Никольский с Романовым лихо взялись все организовывать. Саша Кутиков тоже себе рок-группу собрал, но, в основном, звукозаписью занимается. Макаревич звал его к себе, но тот сказал буквально: «Мне и тут хорошо, Зарплату я им плачу приличную. Концерты чуть ли не каждую неделю при полном, пока аншлаге. Записи продаются неплохо. Сейчас пластинки выпускать начнут. Причем, и госбезопасность, вроде как, довольна. Снизился, говорят, протестный настрой молодежи. Во как, всего полгода работы клуба, а пар выпустили. Теперь, глядя на наш театр, дозволили свою музыку играть и на других концертных площадках Москвы. Правда, не обошлось без чрезвычайщины и, прямо сказать, сатанизма. Всплыли такие коллективы, что никогда бы и не подумали, что есть такие в социалистическом обществе, движущемуся к коммунизму и светлому будущему. Во многих моих проектах хорошо себя показали студенты. С опережающими темпами шло возведение вышек и установка оборудования сотовой связи. Басов увлечен лазером, и это благодаря и ему. В СССР появилось лазерное оружие, и он готов работать и дальше по алгоритму, выработанному мной с ним совместно. Размышляя и щурясь на звезды, я все больше склонялся к тому, что из Союза надо уезжать. И не только потому, что я вроде как все сделал. Нет, не поэтому, а потому, что я, не указывая на виновников распада СССР, в принципе знал многих. Это кроме Яковлева, Лигачева и еще некоторых, коих я сдал. Но ведь я не назвал многих, кто, может быть, и хотел, как лучше, а получил как всегда. Многие потом быстро поняли свою ошибку, не удержав вожжи 15 республик и позволив сверзиться птице тройки с кручи, разорвав удила. Да, просто я видел, что организаторам польской перестройки в лице Папы Римского и польских ксендзев ВБшникам противопоставить нечего. Упустили они сей процесс. А если от стран СЭФ отвалится Польша, то распадется и весь Варшавский договор. Тем более, что Польша уже практически интегрировалась экономикой в Западную Европу. Да и выплачивать кредиты, как я понимал, никто за нее не собирался. Фактически, руководство Польши преднамеренно обанкротило свою страну, вложив кредитные средства в сырьевые отрасли, которые вскоре станут невостребованы. И от этого никуда не деться. Шансы, что Союз не развалится, конечно же, оставались. Своими технологиями я выбивал аргументы у тех все пропальщиков, которые пугали санкциями и звездными войнами, но процесс с развала уже пошел изнутри. Раскручивалось в Узбекистане хлопковое дело, которое не надо было раскручивать. Не могло народное хозяйство СССР выполнять нереальные планы без приписок. Ну и раз уж план все равно не выполняется, то почему бы еще от него чуть-чуть не отщипнуть? Вот и щипали для малых хозрасчетных предприятий и артелей, оставшихся в национальных республиках. Черт, но больше всего меня испугало это нечто, поселившееся в моей голове. Отдаваться здешним эскулапам я не хотел, боялся, что меня закроют. Я-то и сейчас оставался выездным, так как имел потребность периодического подтверждения банковских транзакций, заверяемых личным присутствием. Да, только так и не иначе. Дурак я, что ли, переводить все свои деньги в СССР? До конца года надо дать письменные указания банку о графике перевода денежных средств в 80-м году. Пытался куратор надавить на меня, но я аккуратно отбился. Спустившись к речушке, протекавшей мимо моей избушки, я уселся на скамейку и, под журчание текущей воды, продолжил размышлять. С Женькиной матерью, приезжавшей в январе, вообще получилась неприятность. Да что там неприятность? Истерика с матерью случилась, даже вспоминать сейчас страшно. Она так и не прияла меня с измененной внешностью и возмужавшим телом. И фотографии я ей высылал, и принимала она их нормально. А вот представляла меня себе она совсем другим. А уезжала через 2 дня, так и сказала: «Не мой ты сын». Да, почти как в кинокартине Ширли Мэрли. «Не мой ты сын, Васятка». Эх, беда, а сейчас и во Владивосток не поедешь. Тоже ведь никто не признает. Паспорт паспортом, но бьют-то не по паспорту, а хочется во Владивосток, вообще, к морю хочется, но не к южному, а к настоящему, где, млять, купаться можно, не опасаясь акул всяких или иглохвостов. У нас в Приморье, кроме ежей морских, опасаться ничего и никого, а там на юге, ну его нафиг. Незаметно я успокоился и стал подремывать. Потеплел и я, свернув плед и убрав его под голову, разложился на широкой скамейке, собранные из подогнанных одна к другой досок, и уснул. До сентября мне пришлось полностью погрузиться в строительство граммофонной фабрики, так как на ней работали французские специалисты. Головные боли и ощущения чужеродной субстанции у меня в голове не беспокоили, и я, в суете, позабыл о них, когда как-то утром на пробежке мне снова не ударило в голову, так, что потерял сознание прямо на бегу и зарюхался в кусты. Я лежал в отрубе словно в нокауте и снова видел себя со стороны, и снова пребывая в состоянии прижатости к границе ментальной оболочки. Дальше, я понимал, имелись еще другие оболочки, но понимал и то, что если мой разум перескочит дальше, то вернуться обратно и обладать телом уже никогда не сможет. А пузыристое нечто точно хотело выпихнуть меня за пределы разума. Так старалось, что разозлило меня до невозможности. Я, больше от боли, конечно, сам надулся и заорал так, что чужая оболочка дрогнула. А я, поняв, что в силах противостоять чужому напору, напрягся еще сильнее. Я орал мысленно, но почти с такими же ощущениями, как я кричал «Хиа», выполняя низом живота дыхательные упражнения и буки, при котором должна выделяться внутренняя энергия. Не знаю, энергия мне помогла или просто нечто испугалось моего внутреннего рыка, но пузырь снова сдулся до приемлемого для меня размера. Однако я, еще раз набрав воздуха в Женькины легкие, сделал напряженный выдох и пузырь пискнул, прижатый уже моим раздувшимся самолюбием. Глава 12. Ага, подумал я, значит это все-таки не опухоль. Чего бы это она так реагировала на мои внутренние напряжения? Опухоль или есть, или нет, с ней все просто, хоть и страшно. А эта фигня живая, мать ее, не червяк же поселился в голове. Читал я про такие страшилки. Бррр. Поняв, что надо срочно лететь в Лондон, я отряхнул колени и исцарапанные руки, осторожно, мысленно контролируя нечто, побежал в свою избушку. «Товарищ генерал-лейтенант, мне надо в Париж по делу, срочно». «Что за дело?» – спросил куратор, не выдавая сразу же возникшие у него напряжение. «Подписать план транзакций на следующий год, да и на этот, я уже из лимита вышел. На вклады же денежка капает, если их не трогать, а нам приходится нарушать условия договора с банком. Не хватило денег, и сильно не хватило, между прочим. Встречаться с руководством банка надо, объяснять, оправдываться. Выдумал ты эту суету, перекинул бы все средства в советские банки, тебе бы и здесь процент капал. В рублях, удивленно вскинул брови я. Да, бога ради, мне проще, только валюты у вас будет в половину меньше. Ой, ладно, ладно, хорош запугивать. Когда хочешь улететь, пока ваши яйцеголовые, как говорил товарищ Устинов, ковыряют мои лазеры, я бы смотался на недельку. Заодно в Лондон заскочу, подпишу контракты на перепечатку научных работ в публикациях моих публикациях. Пора уже запускать типографию. Да и вашим ученым дать возможность ссылаться на источники. Нашим ученым, Женя, нашим ученым. Генерал разделил два слова. Ну, нашим, нашим, махнул рукой я. Но они, все же, ваши. Потому что не мои, это, точно. Наши ученые в Лондоне работают и двигают нашу, советскую, науку. А ваши, друг у друга идеи воруют и доносы пишут. Те тоже доносы пишут, вздохнул куратор. Вообще, интересную ты схему придумал, что никто из них не знает, что и остальные работники лабораторий, наши штатные сотрудники. Очень получается объективно, если сложить все отчеты. Правда, контрразведка британская рядом ходит, но твои почтовые, электронные ящики пока не взломаны ведь, ты сам мне говорил, их никому не взломать, покрутил головой я. То, что они читают научную литературу в лондонском дата-центре, это нормально, а то, что в том документе прописывается сообщение, которое кто-то тут же считывает и затирает, никому не заметно. Да, ты мне объяснял, но я так ничего и не понимаю в этой вашей переписке, вздохнул генерал. Сегодня доложу Юрию Владимировичу и сообщу о его решении. Ага, а я пока съезжу в Москву, чемоданы соберу. Так и не перевез сюда вещи. Генерал молча сопел в телефонную трубку. «Что-то не так?» – спросил я. «А ты не сбежишь?» – спросил генерал. Я задумался. Реально задумался. «Ты чего молчишь?» – с тревогой в голосе спросил меня куратор. «Хм», – хмыкнул я. «Трудно односложно ответить на такой вопрос. Сказать нет, или вы ожидали ответ сбегу?» «Хе-хе». Я захихикал, но потом мне стало противно, и я тяжело вздохнул. «Сложно с вами, товарищ генерал. А с кем легко?» Пробурчал он. «На полиграф согласишься? Вы же знаете ответ, товарищ генерал. Или вы доверяете мне, или я с вами не работаю. А с кем работаешь?» Буркнул в трубку генерал. «Ни с кем не работаю. Ухожу в нирвану, как буддийский монах, и делайте со мной, что хотите. Свою я миссию почти выполнил. Не хотите по-хорошему? Пусть будет никак. И ты так просто расстанешься с жизнью?» Хмыкнув, спросил генерал, психологически уже сдавая назад. «У меня такое ощущение, что я живу 200 лет, у меня воспаление мозга от мыслей, и я бы с удовольствием столько же лет просидел в позе дзен. Оттуда может не быть возврата. Тело того монаха, все не могу запомнить его имя, глупые ученики пересыпали солью, и ему сейчас не вернуть свой дух в свое тело. В свое не вернуть, так можно в другое», — небрежно бросил я. Куратор напрягся и замолчал. «Ты что-то об этом знаешь, Хаэм?» — хмыкнул я. «Конечно, знаю. Вы же видели мой дзен, Хаэм», — хмыкнул он. «В последнее время ты, и вправду, впадаешь в такое состояние, что мне страшно становится, что ты не вернешься. Зачем тебе это?» «А на всякий случай», — ответил я, — «захотите вы меня прижучить, а я, прыг в дзен, а из дзена в другое тело. Ну, ты дал, ха-ха», — рассмеялся куратор. «Думаешь, у тебя получится?» «Уверен», — сказал я таким серьезным тоном, что куратор резко прервал смех. «Значит, ты точно знаешь что-то такое, о чем не говоришь», — наконец сказал он. Я вздохнул. «Твоя речь, генерал, к чему эта ромашка? Знаешь, не знаешь, любит, не любит, мы тратим драгоценное здоровье. Кстати, как здоровье Леонида Ильича?» «Юрия Владимировича, нормальное здоровье», — буркнул куратор. «Ромашка, говоришь? Ну-ну, джентльмен, удачи. Все, отбой связи, жди команды». Куратор повесил трубку. Я вздохнул. «Млять, жди команды, могут эти долбоящеры испортить настроение», — подумал я и сконцентрировал внимание на опухоль. Самое интересное, что она, опухоль, теперь ощущалась не в голове, а во всем теле. Я уже давно заметил, что разум не сидит в голове, а распределен по всему телу и даже немного за его пределы, как некое электромагнитное поле. Хотя, не так, сам разум сидел, естественно, в голове, в процессоре, так сказать, но биос, то есть, предустановки системы, находился в позвоночнике. Но и по всему телу располагались узлы связи, напоминавшие управлявшие различными функциями организма терминалы. Я и в той жизни, как уже говорил раньше, годам к 50 достиг состояния дзен. В этом мире, поначалу я стремился его достичь, но был так погружен в гонку технологий, что, по понятным причинам, попытки впасть в состояние дзен я оставил, хотя и простые медитации меня сильно успокаивали. Сейчас же, по мере достижения намеченных технологических высот, я успокаивался и в конце концов, где-то в феврале, достиг таки желаемого состояния успокоения сердца и разума. Этому способствовало, наверное, ощущение того, что моя работа положительно оценивалась советским руководством. Ну, хотя бы получала поддержку. Не было препятствий ни в культурном, развитии общества, ни в технологическом. Было завезено оборудование для университетской типографии и выпущены пробные тиражи студенческих методичек и песенников Владимира Высоцкого с гитарными аккордами над словами. Распродались 100 тысяч экземпляров, при цене 50 копеек, мгновенно, практически не выходя за пределы нашего театра. Сейчас готовились к выходу другие песенники. Скоро начнем выпуск пластинок. Спросите, где я взял сотрудников? Да просто привлек к работе студентов университета. Это оказался такой сумасшедший ресурс, что мне оставалось только собрать из них команду эффективных менеджеров. Дело, как мне было известно по прежнему опыту, это сложное, но за долгие годы попытки создать систему управления моим бизнесом в виде спортивных секций и клубов, я кое-что знал и умел. Расписав подробно каждому структуру мотивации и определив KPI-1, я почти полностью переложил на них управленческие функции. Однако контролировать и требовать отчеты продолжал регулярно. Еще когда я сказал Максиму Дунаевскому, что мне предложили открыть граммофонную фабрику, и спросил, где набрать трудящихся, он сказал, мечтательно прищурившись и улыбнувшись: «Студенты, тут есть из кого выбирать». Я, честно говоря, поначалу сильно сомневался. Это же производство, а производство – это кадры и управление ими. Финансы, опять же. Но потом, тупо развесил объявление и набрал столько желающих подработать в свободном графике, что пришлось перед многими извиняться, отказывая и обещая. Как только, так сразу. Правда, по рекомендации товарищей на ключевые должности – бухгалтеров, инженеров-строителей, автомехаников, энергетиков – я взял бывших, а может быть и настоящих, сотрудников комитета. Мне посоветовали, я согласился. Пусть работают. Правда, компетенции кандидатов проверял самолично. Такие горе специалисты, как звукорежиссер в машине времени, тоже попадались, но от них мне удалось отбиться. Почему я спокойно отнесся к специалистам из ББшного кадрового резерва? А какая разница, штатный это сотрудник или не штатный, все равно стучать будут, и куратор сразу меня предупредил об этом. А утаивать было нечего. Все мои ходы были прописаны заранее в плане с датами исполнения, ответственными и суммами затрат. Бухгалтерии всех структур, организованных фондом в Советском Союзе, были чистые и прозрачны. Все, кто получал зарплату в фонде, а это было всего несколько человек штатных, а в основном музыкальные коллективы, стимулировались разумно, без излишеств. По крайней мере, Никольский, Романов, Кутиков и Высоцкий, который стал режиссером, худруком и артистом нашего студенческого театра, зарплаты были удовлетворены, и фонд самолично перечислял за них все полагающиеся налоги. Музыкальные коллективы за концерты получали не по тарифам Министерства культуры, а весь кассовый сбор, если выступление имело место на сцене театра МГУ. В иных случаях вычиталась сумма аренды. Но таких коллективов, которым фонд устраивал концерты на других площадках, были единицы. Зачем, когда у нас имелась своя сцена и приличный зал, который использовался для раскрутки коллективов? К Макаревичу вернулись и Маргулис, и Кавагоя, у которых ничего не получилось с созданием группы «Воскресенье». Не было у них своих песен, а Никольский с Романовым неплохо себя чувствовали со своими студенческими коллективами, укомплектованными инструментами и аппаратурой, как говорится, от души. О чем им еще было мечтать, если я лично натаскивал музыкантов, как правильно играть мои любимые песни? Оставлять хозяйство на эффективных менеджеров мне было не страшно, тем более, что это были не совсем чужие руки, а почти что мои коллеги. Хе-хе. Комитетские кадры работали усердно, распоряжения выполняли беспрекословно и не светили передо мной своими полковничьими, в основном, погонами. Многих менеджеров удивила система оплаты труда, основанная на мотивации за счет премиальных, рассчитанных из выполнения плановых показателей, а не перевыполнения. Управленцы сначала удивленно хмурились и снисходительно улыбались. Выполнить план? Да не вопрос. Тем более, что план реальный. Пока мы планировали не выпуск продукции, строительство, монтаж оборудования, подключение ОНОВа к коммуникациям, сдача надзирающим и контролирующим структурам. Тем более, что планы составляли они же, менеджеры, причем я еще и расширил временные рамки. Однако план поплыл уже в первый месяц. Естественно, из-за смежников. Кто б сомневался, потребовали скорректировать план, однако пересматривать его я не стал, и полную зарплату менеджеры не получили. Зато во следующий месяц ответственные сотрудники подключили не только свои личные связи в министерствах и ведомствах, но и вышли на руководство КГБ. Даже мой куратор удивился. Чем это ты их достал, что они вынесли мозг своим кураторам? Даже Юрий Владимирович озадачился. Не хотят потерять 70% зарплаты, усмехнулся я. Ах, да, у тебя же какая-то хитроумная система оплаты труда. Ты объяснял, там не то, что не выполнять нельзя, но и перевыполнять. Штрафуется и за то, и за другое. Хе-хе, ну-ну, не для русского человека такой режим. Мы же привыкли весь месяц ничего не делать, а потом за неделю. Да. Какой там месяц? Ха-ха, рассмеялся я. Год привыкли балду пинать, а потом за неделю кое-как смострячить. Это мы разговаривали с ним в феврале. Потом в марте снова немного посмеялись потугам и возмущением моих управленцев, а в апреле ВОЗ вроде как сдвинулся с места и потихоньку покатился. Первый поставили и запустили автомастерскую. К тому времени автомеханики прошли стажировку на заводах Мерседеса, Вольцвагена, Рено, Форда и Фиата. Куда ж без него? Иномарок в Москве было не так много, а в сервисы «Жигули» и «Лада» автовладельцы стояли в очереди по несколько месяцев. Уже в июне установили автосигнализацию на «Мерседес» Владимира Высоцкого, «Жигули» Никиты Михалкова и «Волгу» Максима Дунаевского. После этого электрики автосервиса работали полноценные 8 часов с двумя выходными. Перерабатывать или, тем более, сбивать шару я им запретил под угрозой увольнения и востребования с них средств, потраченных на их обучение. Автосигнализация была запатентована в Соединенных Штатах Америки в 1913 году, а иммобилайзер в 1919. Я не стал покупать лицензию, а добавил в иммобилайзер автоматическую смену настройки системы, скользящие коды, продвинутую криптографию и получил свой патент. Принципиальным новаторством в моей сигнализации было использование микросхем внутри ключа, которая активировалась небольшим электромагнитным полем, которая вызывает протекание тока внутри корпуса ключа, который, в свою очередь, передает уникальный двоичный код, считываемый блоком управления автомобилем. Когда блок управления двигателем определяет, что кодированный ключ является текущим и действительным, он активирует последовательность впрыска топлива и машина едет. Если запустит хотя бы 5 спутников связи, повесив их над территорией СССР, мои иммобилайзеры можно будет подключить к услуге слежения, что весьма полезно не только в качестве средства розыска угнанной автомашины, но и для специальных, мероприятий. Обдумав все за и против моей поездки в Париж по делу срочно, я склонился к тому, что ехать надо. Хотя мне уже было понятно, что никакая аппаратура никакой опухоли в моей голове не покажет. С Джоном Сомерсетом у нас сложились весьма доверительные отношения, потому что я его взял на солидный такой финансовый крючок. После моего исчезновения в Альпах и небольшой, вокруг этого, шумихи, я проявился в Индии, где в аффилированном компании Rainbow Bank установили мою, Джона Сомерсета-младшего, личность, после чего я снова благополучно исчез из поля видимости папарацци. Свое исчезновение после спуска с горы я объяснил усталостью от публичности и желанием попутешествовать. Сам же по другому паспорту снова вернулся в Париж, а потом в СССР. Так что для всего мира я, как Джон Сомерсет, остался живым и невредимым, но чудаковатым миллионером, чурающимся публичности. Передав Сомерсету-старшему полномочия по управлению заводами, фабриками и лабораториями, я оставил за собой право формирования бюджета, контроля и стратегического распределения финансов. Сомерсет о моем финте ушами сначала не знал. Потом мы с ним и с моим куратором обо всем переговорили и пришли к консенсусу. Исчезновение с их поля зрения мне и было нужно для подписания определенных документов, гарантировавших мне безопасность. Не доверял я, почему-то, никому к концу той и в этой жизни. Вот и путал следы, как заяц. Хе-хе. В Москве я быстро собрал необходимые для перелета вещи в небольшую дорожную сумку, пообщался с Сашей Кутиковым и Владимиром Семеновичем. Сообщил им, что уезжаю по делам фонда в Париж, выслушал охи и ахи Кутикова, и шутливые напутствия с дружескими похлопываниями по плечу Владимира Семеновича. Его сейчас выпускали вместе с Мариной Влади свободно, и Париж ему, как он сказал, надоел. «Слушай, Пьер, у меня столько идей, и ребята такие толковые в труппе. Ставим Васю Шукшина, представляешь, получил разрешение у Любы на театральную инсценировку воли. Ну, я пришел вам дать волю, помнишь у Шукшина, или не читал?» Высоцкий подозрительно на меня посмотрел. Я улыбнулся. «Да, нет, читал, я по глазам вижу, ты же наш, хоть и французишка. Кхе-кхе», Высоцкий простуженно захикал. «Слушай, Владимир Семенович, поехали со мной, я сначала в Париж, а потом в Лондон в одном медицинскую клинику. У моего отца там знакомый врач. Ты кашляешь как-то нехорошо. Заболел, что ли?» — спросил Высоцкий, слегка напрягшись. «Я? Нет. Он меня прокапывает разными витаминами, плазмами. Хрен знает чем, но я потом себя намного лучше чувствую и готов горы своротить. Хе-хе. Чем это он тебя прокапывает, что ты горы сворачиваешь? Совсем не тем, о чем ты подумал», — улыбнулся я. «Поехали, хуже не будет, а у тебя вон сколько дел, силы нужны, да и здоровье. Поехали, кто ж меня выпустит», — усмехнулся Высоцкий. «Так вот, ни с того, ни с сего. Паспорт есть?» «Есть. Виза не нужна, выпишем командировку. Вон, Сашку Кутикова возьмем, я вам свой дом покажу. Млять, как у него все просто». Высоцкий обратился к вставшему в стойку, как сеттер, Кутикову. «Хотел бы я так жить», — Высоцкий вздохнул. «Так и живи, Марину бери и полетели. 1 к пи, кей перформанса индицаторс, это ключевые показатели эффективности или деятельности. Они в числовом выражении отражают качество и результат действий работника за определенный период времени. Глава 13. И тебе не жалко денег?» — спросил Высоцкий тоном Жеглова. «Ведь и поездка, и клиника, они же денег стоят, а мы тебе никто. Как это понимать?» «Понимай, как мою заботу о перспективном бизнес-партнере. Некоторые фирмы за границей оплачивают сотрудникам медицинскую страховку, а высшему управленческому персоналу помимо медицины даже СПА, другие косметологические процедуры и санатории. В СССР этим профсоюзы занимаются, а там, сами хозяева компаний. Вот и я озаботился». Я сказал это так серьезно, что Высоцкий нахмурился. «А я думал, ты по-дружески». Я улыбнулся. «И это тоже. Но, что это я тебе буду в дружбе признаваться, сказал я тоже тоном Жеглова, только жесткого. Еще подумаешь, что французишка скабрезные цели преследует. Высоцкий растянул губы в улыбке и восхищенно вскинул брови. Да ты артист, Пьер, совсем меня скопировал, когда я Груздева допрашивал вместе встречи. Тебе сниматься надо, на сцене не потянешь, а вот эпизод сыграть ты сможешь. Кстати, про сцену и съемки. Может быть, кино про Степана Разина снимешь? То, что Шукшину не дали снимать. Не видел твой спектакль, но Разин – это твой типаж. Нет еще спектакля, Пьер, скривился и потупил взгляд Высоцкий. Пробуем только, с художниками работаем. Кстати, нам бы денег. Пиши планы и формируй бюджет, пожал плечами я. Как раз еду и за тем, чтобы денег добавить на наши проекты. Мне конкретная цифра нужна. Нарисуем. Снова расцвел Высоцкий. Я мысленно усмехнулся. А что это ты про съемку кино сказал? Это, друг мой, не спектакль. Кино – это оборудование, павильоны. Он встретился своим взглядом с моими глазами и остановился на полуслове. И улыбался. Слушай, Саша. Высоцкий снова оглянулся на Кутикова. Ну, это просто невозможно. Я сейчас просто заплачу. Он говорит о съемке кино, как о простом концерте. Ты, Владимир Семенович, видел, как мы снимаем кино. Фу, млять, как мы снимаем концерты. Какие у нас видеокамеры. И как мы потом монтируем видеоряд. Это не то кино, другой жанр. Могу не справиться. Я попробовал, когда Слава Говорухин уезжал, поснимать место встречи. Эпизод, когда Викшина убили. Ну, ты знаешь, так артисты чуть не разбежались. Ха-ха, Высоцкий говорил, вроде смеясь, но лицо его было напряжено и на лбу собрались глубокие складки. Вот ведь озадачил меня, паршивец, дернул головой Высоцкий. Это ведь, снять если такой фильм, так и, считай, жизнь не зря прожил. Ты, Владимир Семенович, и так жизнь не зря прожил, хмыкнув, сказал я, и хотелось бы, чтобы ты и Разина снял и еще что-нибудь, такое же стоящее. А когда ты будешь снимать кино про Разина, мы будем снимать кино, как ты снимаешь кино про Разина. И наше кино, я тебя уверяю, будет котироваться не хуже твоего. Хе-хе. Высоцкий взглянул на меня несколько снизу вверх и, вроде как, из-под лобья искоса с прищуром. Колоритно так взглянул. Вот такой взгляд должен быть у Разина, подумал я, с недоверием и надеждой. Хэм, кашлянул он. Не могу отказаться от такого предложения. Тогда там и оборудование присмотрим. Кхе-кхе, в Париже. А я подумал, что место на бывшем танковом полигоне как раз на киностудию. Да и места для батальных сцен предостаточно. Наши с Высоцким взгляды снова встретились и я понял, что и он подумал про те земли, но опередил его я. Там, где фабрику грамзаписи ставим, там и киностудию построим, и снимать будем. Там какую хочешь площадку для съемок можно найти. И речка тебе, и лес, и чисто поле. Крепость построить можно. Высоцкий все больше и больше расплывался в мечтательной улыбке. И снимать надо полноценный западный формат, задумчиво сказал я. И диалоги адаптировать сразу под английский язык. Можно, кстати, и кого-нибудь из зарубежных артистов пригласить. Кирка Дугласа, например, он все равно уже не снимается. Хм, а оно нам надо? Ведь он, наверное, дорого стоит. Слышал, что за Спартака Кирку заплатили полмиллиона долларов. Я пожал плечами. Наверное, вы правы, Владимир Семенович. Вам решать. Да, как же мне-то, если ты говоришь, под западный стандарт. А я не знаю, как это, под западный стандарт. Ничего, махнул я рукой. Марина ваша знает, я подскажу. Ты что-то знаешь про то, как за рубежом снимают кино? Знаю немного, поморщился я и почти не соврал. Ходил на курсы. Летом, когда студенты уходят на каникулы, некоторые творческие вузы Франции организуют школы и резиденции. Это интенсивные курсы, где участники со всего света в течение 1-2 месяцев слушают лекции и отрабатывают практические навыки, встречаются с мэтрами своего дела и с нуля создают собственные проекты. Эти программы поддерживает Министерство Европы и иностранных дел Франции. ВУЗ организует учебный процесс, а Министерство предоставляет стипендии, которые покрывают стоимость обучения, дороги и аренды жилья. Мне Марина что-то рассказывала про эти школы. Она говорила, что такие программы организуют для режиссеров, художников, саунд-артистов и представителей других творческих профессий, в зависимости от того, какие вузы участвуют в конкретном сезоне. Я, действительно, посещал эти курсы в Высшей национальной школе аудиовизуальных искусств «Ла Фемис», когда погрузился в живопись, но это было в том мире, и они мне не понравились, так как сильно отличались от того, чему меня учили в Японии. А поэтому я перевелся на писательский курс, где и получил представление о том, как правильно, по меркам Запада, писать сценарии. Тогда я, на старости лет, тоже пытался писать книжки. Да, как давно это было. Так, ты, вроде не иностранец, для Парижу-то, удивился Высоцкий. Так, мне и стипендия была не нужна и место нашлось. Туда ограниченное количество желающих принимают. Ограниченный бюджет, понятно. И какие ты курсы посетил? Художественные, сценарные и режиссерские. Я тогда хотел научиться снимать концерты, немного приврал я. И ты считаешь, ХМ, что у нас сценарии пишут и фильмы снимают неправильно? Спросил, криво ухмыляясь, Высоцкий. Ну, почему? Для России, очень даже хорошо. А для того, чтобы смотрели за рубежом, формат надо изменить. И, если коротко, то, да, считаю. По крайней мере, те сценарии, которые я читал, мне кажутся не сценариями, а обычными художественными произведениями, краткими переложениями романов. А какие сценарии ты читал? Удивился Высоцкий. Я дернул плечами. Да, хотя бы, того же Разина. Он же публиковался. А-а, так это литературный сценарий, рассмеялся. Кинематографический, он совсем другой. Эх ты, Пьерушка. А еще курсы оканчивал, в самом городе Парижу. Хе-хе-хе. Высоцкий расслабился, и на его лице проявилось снисхождение. Он не терпел, когда ему перечили, доминировали в чем-то или пытались поучать. Вот потому я и подставился. И все равно, слишком много в том сценарии пустых фраз, размытых образов, не передающих окружающую историческую атмосферу. Хотя, давно читал, может чего и не понял, какая же там атмосфера была. Снисходительно, но как-то сразу подобравшись, спросил Высоцкий. Я посмотрел на него и снова дернул плечами. Польская аристократия в Руси в 17 веке включала в себя представителей различных крупных дворянских семей, например Черторыйских, Сангушка, Сапик, Вишневецких, Заславских, Зборовских и семьи Острожских. Они потребовали царя закабалить всех крестьян, прикрепив их к земле, и отменить Юрьев день, когда крестьянам можно было переходить с места на место. Вольных крестьян не стало. Вот эту волю хотел дать народу Разин, а не свергнуть царя. Крестьян тогда еще не продавали, как скот за деньги, но уже меняли на другие полезные вещи. Нет в сценарии о Разине этого, нет сути конфликта с властью. Вроде как у него одни бояре и воеводы-взяточники виноваты, а царь-душка. И другого царя Алексея Алексеевича ставить на трон шел. Так чем другой царь лучше первого, не сказано. Ну, ты задвинул. Высоцкий почесал в затылке. Конфликт с властью, говоришь, кхе-кхе. Оттого и не разрешили Шукшину снимать кино, что побоялись разбудить народный бунт. Конфликт с властью, кхе-кхе. С ханской дочкой тоже. Штамп же, хмыкнул я. Свалено все в кучу, честное слово. А подноготное казачество не раскрыто. Да там ничего не раскрыто. Грабитель, разбойник и пират Степан Разин. И не он один. И до него были разбойники, и после него. Ведь власти на него ополчились, когда Разин ограбил струги царские и митрополичьи. И до него на Москву ходили пограбить города и веси. И не жалели ведь никого. Ни крестьян, ни горожан, ни жен, ни детей. А до этого смута на Руси была. Смута. Потом поляки Москву захватили. В 613 году поляков выгнали из Москвы, но на самом деле, допустили шляхту до кормушки. И продолжился грабеж России. Оттого народ стал то там, то сям бунтовать. С 17 года по Столбовскому договору выплачивали шведам 20 тысяч рублей и снабжали хлебом. В связи с чем подняли налоги и иные поборы. Оттого возникли первые бунты. В 46-м, соляный бунт, сожгли Москву. В 649 году соборным уложением закрепостили крестьян, и началось их бегство на юг. Вот эти-то крестьяне и стали основной силой армии Степана Разина. Крестьяне и на Дону оставались голытьбой, им просто никуда было податься. И они считали, что царь их продал полякам. Вот такое было времечко, Владимир Семенович, о котором ты кино снимать хочешь.